Глава 20. Ночь кино. Спать мы решили лечь пораньше. На завтра были большие планы. Если будить страну, то самим перед этим надо хорошенько выспаться. Веня возвращаться в город отказался. Он, кажется, новой идеей загорелся, решил воплощать ее немедля. Поселили его в летнем домике. Мария Семеновна, понимающе кивнула и принесла ему белье и подушку с одеялом. Мы тоже начали устраиваться на ночлег, но тут разгавкался упырь. И в звонок на калитке кто-то давил долго и настойчиво. Кого нелегкая принесла? Честно говоря, были у меня опасения, что после сегодняшних событий нас начнут искать. И план отхода я детально разработал. Там, в заборе за амбаром, была приличная дыра. В случае необходимости можно было пройти огородами на соседнюю улицу. Однако во дворе стояла моя «Волга», и бросать ее совершенно не хотелось. Я послал на разведку Райкина. Он забрался на голубятню, посмотрел, махнул рукой. «Телевизионный приехал!» Действительно, приехал Неглядов на неновом «Мерседесе». Привез ящик импортного пива и какое-то забугорное бухло в модном пластиковом пакете. «Купайся в лучах славы! На Первый канал сюжет взяли!» Похвалился он сходу, вручая привезенное Улюкаеву. «Полную версию во взгляде покажут. Листьев обещал героя на передачу пригласить, а вы говорите». Мы ничего вообще-то не говорили, но Неглядов мне подмигнул и поманил рукой Райкина. Они вышли за ворота, но быстро вернулись. Неглядов нес в руках какую-то прямоугольную коробку, а Райкин — большой картонный ящик. «Подарок вам от всей души!» — снова подмигнул мне Неглядов. «И простава с гонорара. Генка сказал, вы Видика никогда не видели». Мы зашли в дом. Я посмотрел на устройство, которое Райкин с превеликой осторожностью достал из коробки. На нем были какие-то кнопки и буквы ВМ-12. «Так это и есть Видик?» «Так Видик я видел. В сауне у Шрама стоял под полкой с телевизором. Только он не работал. Я думал, магнитофон. А в коробке были кассеты». Черный, прямоугольный, с непривычно широкой пленкой внутри. Это что, кино? На кассетах фильмы? Наверное, глаза у меня были примерно такие же, как у Райкина. Огромные и крайне удивленные. Неглядов ловко подключил прибор к телевизору, вставил в приемное устройство кассету и предложил нам занять места в зрительном зале. Фильм назывался «Сокол из Соколовки», и посвящен был походу на продбазу и последовавшим за ней битве с вооруженными щитами и дубинками-милиционерами. В общем, это мало отличалось от того, что уже показали по Народному каналу, только более подробно. И еще фильм был смонтирован так хитро, что получалось, что это сначала мент государя дубинкой бил, а только потом он посохом отмахивался. Сам-то я, конечно, помнил, что в реале все было до точности наоборот, и подивился умению киномастеров. И еще в финале государь с замотанной бинтами головой сурово глядел в объектив и говорил: «Что случилось с народом русским? Что такое творить с собой позволяет? Почему склады лабазы полны, а народ голодает? Не можно такое терпеть!» «Только за сегодня еще 7 подобных случаев», — сказал Неглядов. «Это только зарегистрированные по средней полосе РФ. Смекайте!» Шеф сказал, что на меня вызов в прокуратуру пришел. Только хрена не угадали. Не те времена. Государь-то ваш посмотрит? Или спит уже? Но Иван Васильевич уже стоял у двери опочивальни и смотрел в экран. Неглядов без слов его понял, вскочил и перемотал фильм на начало. Иван Васильевич сел на трон, все это дело посмотрел молча, и лишь когда фильм кончился, и Неглядов встал, чтобы выключить просмотр, остановил его. «Погодь, погодь, а это кто будет?» — указал он на экран. На экране появился крупный мужчина в черной кожаной куртке и солнцезащитных очках. Кажется, это было продолжение какого-то иностранного фильма. Говорили там по-английски, переводил какой-то гнусавый мужик. В мужика не того, что переводил, а что был на экране, вот в него стреляли чуть ли не в упор американские копы. Так в США полицейских называют. Нам это на занятиях рассказывали. Так вот, полицейские стреляли, а мужику хоть бы что. И как давай он сам их мочить в одиночку и пачками, и до кучи полицейский участок вдребезги разнес. Оказывается, это был робот. Мы неотрывно смотрели в экран, а Неглядов смотрел на нас. «Мужики, вы что?» — сказал он удивленно. «Вы что, первого Терминатора не видели?» «Не, я понимаю, Сибирь, тайга, глухомань и все такое. Но Терминатора-то...» «И заткнись!» — прикрикнул на него Улюкаев, подбираясь к экрану как можно ближе. «Дай глядеть, да?» «Ну вы даете, это ж старье!» — пожал плечами Неглядов. «У меня второй есть. Правда, на тряпке. На экраны в Штатах только зимой выйдет. Но все равно крутяк». Он залез в коробку, порылся там и нашел кассету. Протянул мне. На обложке железный скелет с красными глазами стрелял из пулемета со множеством стволов по маленьким человеческим фигуркам на фоне атомного взрыва. И название «Терминатор. Часть 2. Судный день». «Поставить?» Мы как по команде замотали головами. Очень хотелось посмотреть этот самый судный день, но оторваться от зрелища, происходящего на экране, было никак невозможно. Даже бутылки с пивом Райкин вскрывал, не отводя глаз от телевизора. Пиво, кстати, было классное. Конечно, этой ночью мы так и не легли. Мы посмотрели и второго «Терминатора», и еще какой-то фильм про бессмертного горца. Потом про американских мафиози, которые провозили контрабандный алкоголь и стреляли друг в друга из ручных пулеметов с большими такими дисками. Я даже не заметил, как и когда ушел Неглядов. Помню только, что когда про мафию кончилось, Райкин, уже научившийся включать и перематывать кассеты, снова поставил на просмотр второго «Терминатора». Хоть и было изображение хреновое порой, и перевод иногда пропадал, но что скрывать, лучшего кино я в жизни не видел. Я бы и в третий раз фильм посмотрел, но на улице уже светало, в амбаре разорался хозяйкин петух. Сама хозяйка, вставшая пораньше, чтобы приготовить нам завтрак, с удивлением смотрела на нас, пялившихся в экран покрасневшими глазами. А вот государь приснул на своем троне и тихонько сопел, низко опустив голову. Но главный киносюрприз еще ждал нас впереди. Райкин снова полез в ящик с кассетами, начал их перебирать, читая название вслух, и вдруг громко ойкнул. «Ты че, Ген?» — спросил я. Он молча протянул мне кассеты. Это была серия «Советские хиты». Так было сверху написано. Но главное было не это. На обеих кассетах было очень знакомое мне лицо молодого человека в очках. Шурик. Александр Тимофеев. Он... «Точно он», — выдохнул Райкин. «Только тут он брюнет». На первой кассете были «Операция И» и «Другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница». Девушка на обложке на Зину совсем не походила. На второй кассете был фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Действительно, Шурик здесь был уже брюнетом, а рядом был мужчина с посохом в царских одеждах, в шапке Мономаха, очень похожий на Грозного с картины Васнецова. Кажется, в театре это называется «Немая сцена». Я смотрел на кассеты, совершенно офигевший. Райкин подошел к Видику и вставил кассету с Шуриком и царем. И мы начали смотреть. «Что скажешь?» — спросил я, когда на экране появился знакомый дом-гармошка. «Мне кажется, что теперь мы, зрители», — сказал Райкин. «Вы меня понимаете?» Я его понимал. Иван Васильевич проснулся, когда на экране закричали «Живьем, брать демонов!» Проснулся, разобрался, что творится на экране, и засмеялся. И вообще принял он фильм очень позитивно и смотрел на все это дело очень внимательно. Много смеялся. А когда стрельцы дружно запели «Маруся, от счастья слезы льет», даже вроде как подпевал. А когда Милославский обнес шведского посла, аж слезы от смеха утирал. «Это про меня чуль было?» — спросил он, когда фильм кончился и по экрану пошла рябь. Я обреченно кивнул. «Знатные скоморохи пели справно. Зайди-ка ко мне, боярин, в опочивальню», — сказал государь и удалился в свою комнату. В комнату к царю я входил, как нашкодивший школьник, в кабинет к директору. И ведь ничего такого не сделал, а вроде как виноват. Как будто я это кино снял и великого государя в спортивный костюм «Динамо» обрядил. Кстати, о костюме. Шитое золотом парадное платье с брамами сейчас было надето на манекен. А Ваня стоял у стеллажа с книгами в обычном сером костюме и даже галстуке. Кажется, от почившего супруга Марь Семенны остался. Конечно, сидел он на роботе не очень, но в таком виде робот мог вполне в толпе затеряться. Государь уже не улыбался, был серьезен. Неужели его фильм все-таки расстроил? Но Иван Васильевич про кино и не вспомнил. Кивнул мне на стул, сам подошел к кровати, на которой висела карта. — Скажи, боярин Николай, что мне делать? — вдруг спросил он. — Честно? — переспросил я. — Иного и не жду. Как там было? — Ой, не лги, царю лжешь. Что бы ты делал на моем месте? — Постарался бы поскорее вернуться обратно. — А сие возможно? — спросил он быстро. Я только вздохнул вместо ответа. — А чего тогда так? — Ну, вас же там нету. — Это ты про что? — Так без вас там, в палатах, без царя, как? — А, ты про это, — усмехнулся Иван Васильевич. — Так кто ж тебе сказал, что без царя? Без царя нельзя, смута начнется. Бояре сразу перегрызутся, я-то уж знаю, не впервой. Сидит там сейчас на троне такой же, — кивнул великий князь в сторону Вани. — Ну, может, чуть поумнее, потому как говорить может. Немного, правда, да многое не нужно. «Быть посему» или же «допустить не можно», иногда «жалую тебя милостью» или же наоборот «повинен смерти». Противный голос такой скрипучий. Мастер Фрязин все думает, меха разные ставит, да лучше не становится. А потом принесут бояре грамоту, он руку приложит и указ готов. По государеву указу бояре приговорили. «Погодите, Иван Васильевич, а кто решает, когда жаловать, а когда повинен смерти?» — сказал я. «Прозорлив ты, боярин, не откажешь. Дума боярская решает. А на что мне еще бояре, если не для думы? В скипетре моем такая же штука, как здесь», — указал государь на посох. «Это понятно. Но кто конкретно в скипетр говорит?» «Так думный дьяк и говорит. Как бояре порешат, так и говорит». «Не всем ладом бояре решают, это да, порой и орут, дерутся до крови, но кто одолеет, того волю и говорит». Я задумался. То, что я каждый день здесь видел по телевизору, что-то подобное напоминало, разве что думцев было много больше и без драк. «Вот давеча приходила женщина, шибко ученая, со стеклами на глазах», — продолжил Иван Васильевич. «Сказала, что ты прислал. Очень ученая, даром что баба». «Много знает. Очень хорошо мы с ней поговорили. Однако ж и глупостей наговорила много. Едва удержался, чтоб посохом ее не приложить. Сказала, дескать, я бояр не любил и всячески их изничтожал». «А что не так?» — удивился я. «Да, конечно, не так!» — округлил глаза государь. «Как же без бояр? Кто же думать будет?» «И нет. В боярах сила. Бояре вместе с предками моими великими державу из крох ничтожных великое московское государство собирали. Князь Дмитрий, что Донским прозван за то, что нечестивого Мамая побил, так и говорил детям на смертном ложе. Бояре своя любите, честь им достойную воздавайте, противу служений их, без воли их ничтоже не творите. И дед мой Иван, что прозван великим». «Ведь это бояре ему бабку мою Софию Палеолог в жены выбрали да сосватали. Он ведь жениться не хотел, в скорби пребывал по жене своей усопшей. Сердился на боярь-князь и послов не хотел посылать к папе еретическому. И потом лишь признал, что правы были бояре, что сам бы он до такого не додумался. Ему вообще трудно было, всего 5 бояр при нем в золотой палате сидело, что от отца его остались». И 3 из них в опале жизнь свою закончили. То-то. А почему? Потому как кто о приумножении государства думает, тот и боярин. Тому хвала и почет. А ежели ты единую державу развалить хочешь, то вор и изменщик, и место тебе на дыбе. А верных бояр я люблю. Но как же опричнина? Пробовал я возразить, совершенно сбитый с толку. Так для того и опричнина! Вскричал государь. Хотели бояре править своим умом, дал им земщину, со всех их землями родовыми. Нате, правьте, покажите мне неразумному, как государством править, а себе оставил, что предками моими завоевано, и что сам завоевал, ту же Казань. — И как? — спросил я. Государь, вошедший было в раж, сел на кровать и погрустнел. — Да не очень. Верные да глупые. и измены много. Из подлого звания к трону приблизил. Все им дал, дома, земли, а все одно о мошне своей думают больше. Дай время, уже я им. Государь сжал посох, крепко так сжал, так что костяшки пальцев побелели. И вижу я здесь, боярин, что тоже измена готовится. Хотят великую страну на части разодрать. Веришь ли, что я ночами не сплю, на карту, что над кроватью висит, любуюсь? Лучше всякого подарка карта эта. Сколько крови русской в Ливонии пролито было, а теперь и Ливония, и Литва наша. А в степи дикой сколько косточек русских воинов непогребенных осталось, а в Крыму сколько тысяч невольников русских под плетями татарскими горючими слезами умывались. Но верил я, что потомки мои возьмут под руку свою землю эти, как я Казань и Астрахань взял. Неужто доживу, когда и Сибирское ханство мне покорится? Не сомневайтесь, — заверил я, — Ермак не подведет. А ведь знать не знаю я такого боярина. Вот и баба-то ученая тоже про Ермака говорила. Так он не из бояр, он и из казаков будет. Государь посмотрел на меня недоверчиво, но ничего не ответил. Потом вспомнил. Ну да, и она сказала, казачий атаман. Эх, не забыть бы, когда вернусь. Пришло время задуматься мне. Иван Васильевич всерьез думает вернуться, говорит об этом совсем просто, словно это он уже делал, и не раз. Так о чем бишь я? — почесал в затылке государь. Ах, да, ежели меня сюда занесло, то не спроставить, а? Ведь неисповедимы пути Господни, и то, что за мной люди пошли, и многие другие через волшебное зеркало увидели не зря. Что мне дальше делать? Как мне предназначенное Господом исполнить? Смотря что предназначено, — сказал я, — и смотря что вы сами хотите. Вы можете тихо отсидеться здесь, пока я не придумаю, как отправить вас обратно в ваше время. Или же, если вы считаете, что должны действовать, и в этом ваше предназначение, то нужна реальная сила, а ее могут дать деньги и власть. Про деньги мы с тобой говорили. Будут тебе деньги. Не эти ваши бумажки, а злато и каменья. Скажи, как власть получить? Народу вы должны понравиться. Народ вас полюбить должен и выбрать. И кажется, вы народу нравитесь. И еще я человека привез. Умного, способного. От жидка, что ли? Ну, типа того. Он готов сделать вас лидером партии. Партия это... Можешь не объяснять, — остановил меня государь. Варвара мне все это уже прочитала. И что же, пойдет за мной народ в партию? Народу нравятся сильные лидеры. Хорошо. Пусть будет партия. А сегодня поедем за златом. И много злата. Ты столько не видел. Решимость государя меня порадовала, однако имелась проблемка. Если Иван Васильевич и зарыл где-то в кремлевских подвалах бочонок с золотом и камнями, достать его нам никак не светило. Никто нас в Кремль не пустит, разве что на экскурсию в оружейную палату или алмазный фонд. Но это если посмотреть. Что касается подвалов и подземелий, так там уж все рыто-перерыто. Если что и было, то давно нашли. «Далеко ехать-то?» — спросил я, ожидая услышать Москва-Кремль. 150 верст. «Так, появляются варианты. На таком расстоянии от Москвы, может, что-то и осталось. Однако и времена сильно изменились. Трудно жить в стране Советов человеку без паспорта». «Если 150 верст, то сегодня не получится». «Это почему?» «Потому что мы еще без документов». В дверь громко постучались. Государь нахмурил брови, открыл. На пороге стоял Улюкаев. «Спасайся, великий государь! Менты!»